Сонный слон. Динь-дон, динь-дон, в переулке ходит слон, старый, серый, сонный слон. Динь-дон, динь-дон, стало в комнате темно, заслоняет слон окно. Или это снится сон? Динь-дон, динь-дон.